Глава 17. Прибытие Кандида и его слуги в страну Эльдорадо и что они там увидели. Когда они были уже за пределами земли Орильонов, Какамбо сказал Кандиду: «Видите, это полушарие ничуть не лучше нашего. Послушайтесь меня, вернемся поскорее в Европу». «Как нам вернуться туда?» — сказал Кандид. «И куда?» «На моей родине болгары и авары режут всех подряд. В Португалии меня сожгут. А здесь мы ежеминутно рискуем попасть на вертел». «Но как решиться оставить края, где живет Кунигунда?» «Поедемте через Кайену», — сказал Какамбо. «Там мы найдем французов, которые бродят по всему свету. Быть может, они нам помогут. Должен же Господь сжалиться над нами». Нелегко было добраться до Кайены. Положим, они понимали, в каком направлении надо ехать. Но горы, реки, пропасти, разбойники, дикари — повсюду их ждали устрашающие препятствия. Лошади пали от усталости. Провизия была съедена. Целый месяц они питались дикими плодами. Наконец они достигли маленькой речки, окаймленной кокосовыми пальмами, которые поддержали их жизнь и надежды. Какамбо, который всегда давал такие же хорошие советы, как и старуха, сказал Кандиду: «Мы не в силах больше идти. Мы довольно отшагали. Я вижу пустой челнок на реке. Наполним его кокосовыми орехами, сядем в него и поплывем по течению. Река всегда ведет к какому-нибудь обитаемому месту. Если мы не найдем ничего приятного, то, по крайней мере, отыщем что-нибудь новое». «Едем», — сказал Кандид, — «и вручим себя провидению». Они проплыли несколько миль меж берегов, то цветущих, то пустынных, то пологих, то крутых. Река становилась все шире. Наконец она потерялась под сводом страшных скал, вздымавшихся до самого неба. Наши путешественники решились, верив себя волнам, пуститься под скалистый свод. Река, стесненная в этом месте, понесла их с ужасающим шумом и быстротой. Через сутки они вновь увидели дневной свет, но их лодка разбилась о подводные камни. Целую милю пришлось им перебираться со скалы на скалу. Наконец, перед ними открылась огромная равнина, окруженная неприступными горами. Земля была возделана так, чтобы радовать глаз и вместе с тем приносить плоды. Все полезное сочеталось с приятным. Дороги были заполнены, вернее, украшены изящными экипажами из какого-то блестящего материала. В них сидели мужчины и женщины редкостной красоты. Большие красные бараны влекли эти экипажи с такой резвостью, которая превосходила прыть лучших коней Андалузии, Тетуана и Мекнеса. «Вот, — сказал Кандид, — страна получше Вестфалии». Они с Какамбо остановились у первой попавшейся им на пути деревни. Деревенские детишки в лохмотьях из золотой парчи играли у околицы в шары. Пришельцы из другой части света с любопытством глядели на них. Игральными шарами детям служили крупные, округлой формы камешки, желтые, красные, зеленые, излучавшие странный блеск. Путешественникам пришло в голову поднять с земли несколько таких кругляшей. Это были самородки золота, изумруда, рубины, из которых меньший был бы драгоценнейшим украшением трона Могола. «Без сомнения, — сказал Какамбо, — это дети здешнего короля». В эту минуту появился сельский учитель и позвал детей в школу. «Вот», — сказал Кандид, — «наставник королевской семьи». Маленькие шалуны тотчас прервали игру, оставив на земле шарики и другие свои игрушки. Кандид поднимает их, бежит за наставником и почтительно протягивает ему, объясняя знаками, что их королевские высочества забыли свои драгоценные камни и золото. Сельский учитель, улыбаясь, бросил камни на землю, с большим удивлением взглянул на Кандида и продолжил свой путь. Путешественники подобрали золото, рубины и изумруды. «Где мы?» — вскричал Кандид. «Должно быть, королевским детям дали в этой стране на диво хорошее воспитание, потому что они приучены презирать золото и драгоценные камни». Кокамбо был удивлен не менее, чем Кандид. Наконец они подошли к первому деревенскому дому. Он напоминал европейский дворец. Толпа людей суетилась в дверях и особенно в доме. Слышалась приятная музыка, из кухни доносились нежные запахи. Кокамбо подошел к дверям и услышал, что говорят по-перуански. Это был его родной язык, ибо, как известно, Кокамбо родился в Тукумане, в деревне, где другого языка не знали. «Я буду вашим переводчиком», — сказал он Кандиду. «Войдем, здесь кабачок». Тотчас же двое юношей и две девушки, служившие при гостинице, одетые в золотые платья, с золотыми лентами в волосах, пригласили их сесть за общий стол. На обед подали 4 супа. Из них каждый был приготовлен из 2 попугаев, вареного кондора, весившего 200 фунтов, 2 жареных обезьян, превосходных на вкус, 300 калибри покрупнее на одном блюде и 600 помельче на другом, восхитительные рагу, воздушные пирожные, все на блюдах из горного хрусталя. Слуги и служанки наливали гостям различные ликеры из сахарного тростника. Посетители большей частью были купцы и возчики. Все чрезвычайно учтивые. Они с утонченной скромностью задали Кокамбо несколько вопросов и очень охотно удовлетворяли любопытство гостей. Когда обед был окончен, Кокамбо и Кандид решили, что щедро заплатят, бросив хозяину на стол 2 крупных кусочка золота, подобранных на земле. Хозяин и хозяйка гостиницы расхохотались и долго держались за бока. Наконец они успокоились. «Господа», — сказал хозяин гостиницы, — «конечно, вы иностранцы, а мы к иностранцам не привыкли. Простите, что мы так смеялись, когда вы нам предложили в уплату камни с большой дороги. У вас, без сомнения, нет местных денег, но этого и не надобно, чтобы пообедать здесь. Все гостиницы, устроенные для проезжих купцов, содержатся за счет государства. Вы здесь неважно пообедали, потому что это бедная деревня, но в других местах вас примут как подобает». Кокамбо перевел Кандиду слова хозяина гостиницы. Кандид слушал их с тем же удивлением и недоумением, с каким его друг Кокамбо переводил. «Что же, однако, это за край?» — говорили они один другому. «Неизвестный всему остальному миру и природой, столь не похожий на Европу. Вероятно, это та самая страна, где все обстоит хорошо, ибо должна же такая страна хоть где-нибудь да существовать». А что бы ни говорил учитель Панглас, мне часто бросалось в глаза, что в Вестфалии все обстоит довольно плохо.